На визг тормозов юноша отреагировал мгновенно. Рука, сама собой, нырнула за отворот пиджака, но обиженный голос дяди Вани, из притормозившего около них Хаммера, заставил ее вернуться на место, не прикоснувшись к рукояти пистолета. — Валентин Сергеевич, ну разве так можно? Ушли, никого не предупредив. Нас всех из-за вас уволят. Куда девался затрапезный невзрачный охранник, сидящий около вертушки рамадановского филиала московской кроватной фабрики? Из машины вылезал типичный, буквально хрестоматийный секьюрити. Водитель, укоризненно качавший головой внутри машины, был под стать своему напарнику в строгом черном костюме, который с трудом скрывал бугрящиеся под ним мышцы. — Дядя Ваня, да я просто за хлебом! — слегка растерялся юноша. — А мы на что? Только мигните, мы вам весь магазин домой привезем, вместе с продавщицами. Дарья Николаевна узнает, убьет. — Кого? — опешил Валентин. — Сначала нас, а потом и за вас возьмется, — пояснил дядя Ваня. — А Дарья Николаевна это кто? — робко спросила слегка струхнувшая Валентина Петровна. — Эта женщина с вами? — строго спросил дядя Ваня. — Да, — кивнул Валентин. Лицо его слегка нахмурилось. Он ожидал, что контора теперь будет его опекать, но чтобы так плотно... — Это мама моего школьного друга. Она пригласила меня в гости. — Нет проблем, довезем. Садитесь, пожалуйста. Дядя Ваня распахнул дверцу Хаммера. — Да тут всего два шага, — пыталась возразить Валентина Петровна. — Вот эти два шага мы проедем. Он помог смутившейся женщине забраться в машину и жестом предложил стажеру пристроиться с ней рядом на заднем сиденье. Садясь, юноша кинул взгляд на молодчиков в черном. Они на всех парах мчались к бежевой девятке, владелец которой уже завел мотор, но сесть в нее не успели. Два джипа с тонированными стеклами, вынырнувшие из проулка, внезапно рванули к обочине и резко затормозили с двух сторон девятки, намертво заблокировав ее у тротуара. Из машины выскочили ОМОНовцы в пятнистых камуфляжах. «Стоять!» Одна группа завалила молодчиков на асфальт лицом вниз и оперативно заковала их в наручники. Вторая группа, особо не церемонясь, вытащила из машины водителя. «Руки на капот!» — Странно, — пробормотал Валентин. Он был уверен, что за рулем сидел кто-то бородатый, в черном капюшоне, а ОМОНовцы выудили из-за руля обычного затрапезного, гладко выбритого водилу в слегка помятом пиджаке. — Что-то не так? — пытливо спросил дядя Ваня. — Там, в девятке, был еще один, в капюшоне и с бородой. — Понял. Дядя Ваня выудил мобильник и сообщил приметы исчезнувшего пассажира. — Что там такое, Валечка? — заволновалась Валентина Петровна. — Каких-то аферистов взяли. Спокойно пожал плечами юноша. Нас это не касается. Дядя Ваня одобрительно кивнул, дал знак шоферу трогаться, и тот послушно надавил на педаль газа. — Только вы уж не обижайтесь, Валентин Сергеевич, но мы вас непосредственно до квартиры вашей знакомой проводим. Тут он заметил обеспокоенный взгляд Валентины Петровны и с добродушной улыбкой пояснил. — Стандартные меры предосторожности. Если с женихом Дарьи Николаевны что-то случится... — С каким женихом? — не поняла Валентина Петровна. — С тем, что рядом с вами сейчас сидит, — хмыкнул дядя Ваня, стрельнув озорными глазами на стремительно краснеющего юношу. Папа Дарьи Николаевны очень влиятельный человек. Он не хочет, чтобы с женихом его дочери что-нибудь случилось еще до свадьбы. — А после свадьбы? — рискнул уточнить Валентин. — А после свадьбы все в руках Господа и Дарьи Николаевны, — умильно сказал дядя Ваня. Юноша понял, что о его отношениях с Дашкой шушукаться уже весь отдел. — Поздравляю тебя, Валечка! — искренне порадовалась за друга своего сына Валентина Петровна, не заметив сарказма в словах телохранителя. — Спасибо, — выдавил из себя юноша. — Вот здесь, у второго подъезда, остановитесь, пожалуйста, — попросила Валентина Петровна. Машина плавно затормозила около указанного подъезда. — Какая у вас квартира? — деловито спросил дядя Ваня, окидывая взглядом блочную пятиэтажку. — 36-я. — Значит, 4-й этаж. Молниеносно сориентировался телохранитель жениха. — Паша, проверь. Водитель покинул машину и нырнул в распахнутую дверь подъезда, на котором не было ни домофона, ни кодового замка. Через пару минут он вернулся назад. — Все чисто, — доложил он. — Можете идти, Валентин Сергеевич, — разрешил дядя Ваня. — А вы, может, и вы с нами? — неуверенно спросила Валентина Петровна. — Благодарствую, — улыбнулся телохранитель. — Но вы уж нас извините, вынуждены отказаться. Мы здесь подождем. — Вы не волнуйтесь, тетя Валя, — успокоил ее Валентин. Юноша вылез из машины и помог выбраться оттуда матери Мишки. — Работа у них такая. Дядя Ваня проводил Херувима и его спутницу взглядом, и как только они исчезли в темном провале обшарпанного подъезда, взялся за мобильный телефон. — Папа, объект находится по адресу. Первомайская, 19, квартира 36. С ним женщина средних лет. По словам Херувима, это мать его школьного друга, Валентина Петровна. За ней или за Херувимом была слежка. За кем точно пока не знаем. Чтобы исключить возможность нападения, нам пришлось вмешаться и импровизировать на ходу. Представились как секьюрити объекта. Довезли их до места с шиком. Ждем у подъезда. — Ясно. Сейчас адресок пробьем по базе. — послышался в трубке усталый голос Стаса. — Продолжайте наблюдать.